Глава 37. «Ваше сиятельство, вы все время смотрите на Бониту, а не на меня. Мне никак не удается уловить ваш взгляд». Бьянка в очередной раз подправила хлебным мякишем карандашный набросок. «Ну, что же я могу поделать, милочка? Эта плутовка постоянно просит угощения. Ну, посмотри же на нее. Разве у тебя достанет сил отказать этой бесстыжей лакомке?» — ответила пожилая сеньора, поглаживая маленькую белорыжую собачку с забавно висячими длинными ушками. «Да и вообще, не слишком удачно эта затея — писать мой портрет. Как ни старалась Мануэла освежить меня за утренним туалетом, все равно в мешке под моими глазами можно оливки собирать. Надо было мне позировать, стоя спиной к окну при ярком солнце. Тогда хотя бы физиономии моей не видно было. Да и фигура, казалось бы, зрительно стройнее». Бьянка, пытаясь зафиксировать карандашом лукавый взгляд графини, улыбнулась. «Опять вы шутите, ваше сиятельство?» «Маргарита, душа моя, ты чрезвычайно добра ко мне, если в банальном старческом слабоумии можешь увидеть чувство юмора». Бьянка улыбнулась вновь. Она уже больше полутора месяцев жила в доме старой графини Соледад Консепсьон де Монтьель, но никак не могла привыкнуть к неунывающему характеру сильной женщины. В этот дом девушку под именем графини Руффа, используя свои широкие связи, устроил компаньонкой ее зять. Виконтесса представилась своим вторым именем, назвав при этом девичью фамилию матери. Граф Морозини, стараясь ничем не скомпрометировать сестру жены, проявил довольно деятельное, но крайне деликатное участие в ее судьбе. Он не только нашел для нее крышу над головой, оказав протекцию и устроив в дом графини де Монтьель, но и помог с приобретением не слишком затейливого гардероба и обустройством нехитрого быта. Граф был готов и к более щедрым тратам, но Бьянка, в очередной раз удивив его своей скромностью, настояла на обратном. Графиня де Монтьель была мудрой и подчас весьма острой на язык одинокой женщиной и отличалась приятной для своих преклонных лет наружностью. Она овдовела около 10 лет назад, была абсолютно одинока, поэтому отчаянно нуждалась в компаньонке. Прежняя ее компаньонка была вынуждена покинуть графиню по причине болезни своей ближайшей родственницы. Бьянка никогда не страдала излишним любопытством, поэтому знала о сеньоре де Монтьель только то, что сама графиня за столь непродолжительное время соизволила ей рассказать. Пожилая особа, хоть и была не прочь поболтать, но не слишком любила жаловаться и клясть судьбу, поэтому старалась не касаться тем личной жизни. Кроме всего прочего, при внешней легкости характера она была довольно закрытым человеком и не любила кого бы то ни было пускать себе в душу. Именно поэтому виконтесса де Бороцци узнала о своей хозяйке лишь то, что эта женщина более 20 лет назад потеряла единственную дочь, о чем до сих пор печалится и горюет. Сама же сеньора, знакомясь с новой компаньонкой, которая ей приглянулась с первой минуты, довольно дотошно расспросила молодую женщину обо всех обстоятельствах, заставивших ее покинуть родную страну. Совершенно не умеющая лгать и выкручиваться, Бьянка рассказала всю правду о своем внезапном замужестве, потерпевшем столь сокрушительное фиаско. Она утаила лишь истинные имена задействованных в столь нелицеприятной истории персонажей. Ограничилась общими словами о том, что ее внезапный брак был сплошным обманом. Сообщила, что ее супруг любил совершенно другую женщину, от которой у него в скором времени должен будет родиться ребенок. Старую графиню очень тронул рассказ молодой особы о неподдельный горестный вид, с которым она сообщала о своих злоключениях, до глубины души растрогал женское сердце. Графиня сразу представила себе маленькую сироту, потерявшую во младенчестве мать, получившую строгое монастырское воспитание, оказавшуюся по воле случая в руках властного охотника до женских сердец. Эта история пожилой графини напомнила судьбу ее собственной дочери, с той лишь разницей, что до своего замужества ее девочка была вполне счастливым ребенком, не знающим ни бед, ни лишений. Уже к концу первой недели пребывания в доме новой компаньонки графиня де Монтьель возблагодарила Господа за его милосердие, позволившее скрасить остаток отведенных ей лет. Настолько по душе пришлась старой женщине эта высоконравственная, чуткая, добросердечная молодая особа. Компаньонка была чрезвычайно умна, образована, неболтлива и крайне деликатна. Могла очень живо и образно пересказать прочитанный роман, свободно владела испанским, могла поддержать любую беседу, цитировала наизусть прекрасные поэтические строки, часами без устали читала любую понравившуюся графине книгу. разбиралась в целебных травах и кореньях. С пожилой женщиной она всегда была нежна и заботлива, и графиня чувствовала, что эти качества молодая особа проявляет не столько руководствуясь своими прямыми обязанностями, сколько следуя велению души и сердца. При ней компаньонка всегда была приветлива и улыбчива, но наблюдательная женщина не раз замечала на ее лице тень тоски и печали, а также тщательно скрываемые следы недавно пролитых слез. Сердобольная графиня искренне привязалась к своей компаньонке и всячески пыталась отвлечь молодую женщину от горестных мыслей, следы которых часто замечала в опечаленном взгляде прекрасных глаз цвета голубого турмалина, так сильно напоминающих ей воды любимого Коста-Дорадо и небо родной Тарагоны. А потому графиню де Монтьель весьма обрадовало то обстоятельство, что графиня Руффа оказалась не только замечательной компаньонкой, но и необычайно талантливой художницей. Пожилая сеньора с большим энтузиазмом озаботилась приобретением для своей фаворитки красок, холстов, бумаги и карандашей, словом, всего того, что в обязательном порядке должно присутствовать в творческой мастерской любого художника. Написав пару прелестных ведут, натурой для которых послужили два живописных уголка позаброшенного сада, окружавшего Паласио Монтьель, компаньонка предложила написать портрет хозяйки дома, над эскизом которого она и трудилась в данную минуту. Собачка, выпрашивая угощение, встала на задние лапки и стала забавно подпрыгивать на них, словно бы отплясывая замысловатое танцевальное па. Передние лапки эта хитрунья сложила вместе и стала помахивать ими то вверх, то вниз. Этот ее фокус был так похож на отчаянную мольбу, что две женщины не выдержали и рассмеялись. «Ваше сиятельство, вам послание», — сообщил вошедший слуга, окинув удивленным взором обеих смеющихся сеньор. За последние годы службы в этом дворце ему не доводилось столь часто наблюдать у своей хозяйки такое приятное расположение духа. Вся немногочисленная дворцовая челядь прекрасно понимала, кому она обязана своим спокойствием и благоденствием. Именно поэтому молодая графиня Руффа с ее скромностью, приветливостью и добрым нравом у всех у них пользовалась исключительным уважением и расположением. «Маргарита, душенька, не сочти за труд, прочти, что там написано». Бьянка взяла письмо и пробежалась по нему взглядом. «Ну, что там? Хотя нет, молчи. Дай угадаю. Свадьба, крестины или похороны? Ставлю на последнее». Бьянка невесело улыбнулась. «Вы, как всегда, правы, ваше сиятельство. Это извещение о кончине доньи Анны Николаса де Гусмана Сорио Давила и Манрике де Суньига, седьмой маркизы де Вилада, пятой герцогини де Медина де Лас Торрес, четвертой герцогини де Атриска, тринадцатой маркизы де Асторга». «Хватит, хватит, а то до вечера перечислять ее титулы будешь», — перебила компаньонку графиня. «Что там дальше?» Дальше о том, что заупокойная месса состоится послезавтра в папской базилике Сан-Мигель в 11 часов утра. «Ну вот, теперь и она приставилась. Если так пойдет, то меня и вовсе некому будет хоронить. Молодежь ко мне на похороны не придет, близких родственников у меня нет, одна надежда на ровесниц, а те мрут, как мухи в морозный день». «Ну что вы, ваше сиятельство, не говорите так». «Знаю, знаю, ты придешь и всех слуг притащишь. Наденешь на них парадные ливреи, пуговицы всем надраешь и устроишь пышную траурную процессию». «Ваше сиятельство, ваши шутки на тему смерти вызывают у меня оторопь. Я просто не знаю, как мне на них реагировать. Вы лучше скажите, что мне ответить, кроме выражения соболезнования. Вы пойдете на мессу?» «А как же, мне не следует пропускать подобное зрелище, пока я не являюсь гвоздем программы. Там уж меня никто спрашивать не будет. К тому же должна же я выгулить свои жемчуга. Да и траурная мантилья с пейнеттой уже запылилась. Шутка ли? Почти два месяца их не надевала. Кстати, ты тоже пойдешь, будешь меня сопровождать». «Может быть, лучше позвать сеньора Хоакина Корегу?» «Поверенного? Ну уж нет. Он сам притащится, когда нужно будет читать мое завещание. А ты не тушуйся, милочка, не тот повод. Поди не бал, а похороны». Да и вообще, сама виновата. Разбаловала меня своим обществом. Теперь мне проще без веера, чем без тебя. Должна же я лицезреть на этом пафосном представлении хотя бы одну приятную физиономию. Ведь все эти разряженные доны и доньи будут носить свою скорбь, как папа римский парадную рясу. Да они все покрылись коростой притворства и лицемерия, как больной черной оспой с трупьями. «Ну, если вы так хотите, значит, так и будет». «Как мне нравится, когда ты со мной соглашаешься. До твоего появления я привыкла беседовать с одним единственным человеком, который всегда и во всем со мной соглашался, то бишь сама с собой. Разве у меня есть иной выход? Бьянка невесело улыбнулась. Выход, моя дорогая, есть всегда, даже в самом, казалось бы, безнадежном положении. Бери пример с хитроумного Одиссея. Даже если бы этого прощелыгу сожрал циклоп, он все равно нашел бы выход. Вылез либо через рот, либо через... Ну, ты сама понимаешь. Все, достаточно на сегодня позирования, а то у меня шея затекла. Придется тебе меня за обедом с ложки кормить, словно дитя малое. Я даже голову опустить к тарелке не смогу. Давай, бросай карандаши, пройдемся лучше по парку. Разомнем мои кости. Бьянка отложила бумагу и карандаш и, подойдя к графине, подала ей руку, чтобы грузная пожилая женщина, страдающая тяжелой одышкой, могла на нее опереться. «Не так скоро, моя дорогая. Не требуй от черепахи балета, а то ненароком рассыплюсь по дороге. Придется тебе искать мешок, чтобы мои кости собирать». Бьянка улыбнулась. «Это вы не торопитесь. А у меня других забот, кроме вашего удобства и благополучия, нет». Она накрыла в знак поддержки своей маленькой ладошкой деформированную болезнью старческую руку. «Ну, а ты что сидишь, маленькая попрошайка?» — шутливо спросила пожилая сеньора свою пушистую любимицу. «Пойдем уж, так и быть. Попрошу выделить тебе на кухне какой-нибудь лакомый кусочек». Женщины в сопровождении четвероногой пушистой артистки неспешно удалились. Ночью Бьянка вновь лежала в кровати без сна. Докучливые мысли цеплялись к ней, как липучий подмаренник к платью. Но все они, как обычно, вращались вокруг одного человека. И этим человеком был ее муж, виконт Адольфо Калисто ди Бароцци. Бьянка никак не могла выкинуть из своей головы думы об этом человеке. Днем забота и разговоры с графиней еще позволяли отвлечься и забыться, но как только виконтесса оставалась наедине с собой, мысли валом обрушивались на нее и, как голодная волчья стая, начинали терзать ее душу и сердце. Бьянка изводила себя воспоминаниями о том, как она была счастлива рядом с этим мужчиной. Как рядом с ним изменилась к лучшему вся ее жизнь. Изменилась она сама. Но это призрачное счастье оказалось до отчаяния, до обиды, до сердечной боли коротким. Оно было похоже на потрясающий палитрой своих красок и оригинальностью узора ковер, который сначала расстелили перед ее восхищенным взором, но не успела она толком на него налюбоваться, как его вдруг скатали и под ее разочарованным взглядом унесли и спрятали неизвестно куда. А у нее все стояло и стояло перед глазами и никак не выходило из головы его сказочно-волшебное великолепие, которое, кажется, запечатлелось в каждой частице ее души, ее памяти, каждой клеточке всего ее естества. И теперь Бьянка не знала, какой путь для нее труднее: тот, что она проделала навстречу супругу, или тот, что ей предстояло преодолеть, удаляясь от него. Первый пугал, но и манил своей неизведанностью, своей тайной. Он был интересен и волнителен, и в конце этого пути ждал желанный приз — настоящее, большое, глубокое чувство. Финал второго пути определен уже в его начале. Там впереди лишь одиночество, тоска и боль. Много боли, много слез, а потому этот путь мучительнее и во сто крат сложнее, болезненнее, горше, печальнее. И все же она с ним справится, должна справиться. Она обязательно переболеет виконтом ди Бароцци, погасит свою любовь к нему, выморозит эту жгучую боль в своем сердце, выстудит огонь, пылающий в груди, выхолодит обиду, опаляющую душу. Она не будет больше думать о нем, сосредоточит все свои мысли на творчестве, исключительно на нем. Надо будет написать утром записку графу Морозине, справиться, не удалось ли ему раздобыть адрес Лоренцо Тьеполо. Еще надо продумать сюжеты будущих картин. Может быть, вернуться к замыслу, который обсуждали вместе с крестной Селесты. Интересно, как она там. Наверное, волнуется за нее непутевую. И Падре Доната тоже. Как бы им отправить весточку? Надо будет об этом поговорить с Альфредо. Интересно, когда он планирует вернуться домой? А если вернется, не начнет ли преследовать Адольфа, мстить ему? Надо будет еще раз попросить Альфреда оставить мысли о мести. Она не переживет, если с Адольфа что-то случится. Господь милосердный, пусть с ним все будет хорошо. Ребенок, как быть с ребенком? Сможет ли Альфреда простить сестру? Интересно, а как Адольфа воспринял известие о том, что у него будет ребенок от Анжелики? «Господь милостивый, какая же я глупая! Зачем мне знать это?» — воскликнула Бьянка вслух и перевернулась в кровати на другой бок, но мысли никак не хотели ее покидать. «Святая Мадонна, как все сложно, как запутано! Кто может знать, как распутать этот узел? Распутать так, чтобы никто не пострадал, в особенности ни в чем не повинное дитя, только не оно и не Адольфа. Бог свидетель, она никому не желает зла, в особенности младенцу нерожденному. Да хранят его Господь и Святая Мадонна». Бьянка еще долго ворочалась в постели, перебирая в голове свои нерадостные мысли. Наконец не выдержала, поднялась. Встала на колени перед статуэткой Мадонны с младенцем на руках. Ее в спальню своей компаньонки графиня де Монтьель принесла лично. Сложив руки, принялась молиться Деве Марии. «О, Святая Мадонна, Матерь Милосердная, молю Тебя, заступница, освети мой разум светом благодати, очисти его сиянием чистоты Твоей, исцели ожоги души моей, полученные от огня греховного, полей их бальзамом Твоего милосердия, наполни сосуд сердца моего теплотой Твоего участия, вымоли для меня грешные прощения у Сына Твоего, всемогущего Господа нашего, Владычица, Надежда, Звезда Путеводная, свети мне средь бурь мирских, приведи к благой гавани. С умиренной совестью и сердцем, свободным от печали, буду всей душой возвеличивать Сына Твоего вместе с Богом Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь». «Нет, ты посмотри, каков наглец! Даже на похоронах бабки занят тем, что высматривает, какую бы из райских пташек подловить!» — возмущенно воскликнула графиня де Монтьель, демонстративно отворачиваясь и загораживая собой красавца, стоявшего возле богато украшенного похоронного катафалка. «Вы о чем, ваше сиятельство?» — рассеянно переспросила Бьянка. Она все еще находилась под впечатлением заупокойной мессы и никак не могла прийти в себя после дивного звучания органа и ангельского пения церковного хора. «Ни о чем, а о ком. Ты, как я погляжу, все в облаках витаешь», — проворчала графиня. «А я о Луисе Игнасио Фернандесе. Том, что маркиз де Вилада, герцог де Медина де Лас Торрес, и том, что на тебе дыру скоро глазами протрет». Бьянка попыталась оглядеться, но графиня ее сразу же одернула. «Даже не вздумай. Этот зверь из той породы, что любит лань, покуда голоден. Хоть и хорош с лица, да в глазах всегда бездна голодная зияет. Даже у старух при нем щеки румянцем гореть начинают. Опасен, как смертный грех. Он и летящая орлица способен коготки подрезать. А уж такой мирной голубке, как ты, и подавно. И язык у него подвешен как надо. Если б его языком до масла взбивать, самого отменного качества получилось бы. И голос такой липкий, медовый. Ловит им девиц, как паук мелкую мошкару. Одним словом, девочка моя, я тебя предупредила. А то ведь, как говорится, не поможет и ограда, коли пропадет все стадо». Бьянка невесело улыбнулась графине. «Тогда пойдемте к карете. Вы ведь на кладбище не собирались ехать?» «Упаси Господь, что я там позабыла? Еще успею там належаться». «Не говорите так, ваше сиятельство. Никак не могу привыкнуть к вашим мрачным шуткам». «Ладно, ладно, не будем о кладбище. Будем о погоде. Кажется, дождь собирается. Гляди, как небо нахмурилось. Надо скорее домой ехать». Женщины неторопливо направились к ожидавшей их карете. Не успели они подойти, как возле них нарисовалась богато разряженная, высокая как жердь, молодая особа с довольно красивыми, правильными чертами лица, единственным недостатком которого был чрезмерно длинный нос с явной горбинкой. «Ваше сиятельство, донья Солидат, вы уже нас покидаете?» — воскликнула она визгливо-крикливым и одновременно высокомерным голосом. Графиня, узнав его обладательницу, заметно скривилась. Обернувшись к девушке, ответила: «Ах, это ты, Анна Альварес. Ты тоже была на мессе? Что-то я тебя в толпе не разглядела, хотя с твоим-то ростом грех не заметить». Девушка обиженно вздернула и без того немаленький носик. «Разве я могла бы в такую минуту оставить кузена без поддержки?» «Ах, ну да, ну да. Без твоей поддержки Луис Игнасио точно бы не справился. Свалился бы от усталости, не иначе. А ты, как жертв, всегда при нем, в случае чего подержаться можно. Я-то по старческому недомыслию предположила, что ты двоюродную бабку в последний путь проводить решила». «Ну, зачем вы так? Это, конечно, тоже. Кстати, вы не представите меня вашей спутнице?» Графиня заметно напряглась, но от чего-то отказать молодой особе не решилась. Анна Альварес де Мендоса и Осорио, маркиза де Сан-Роман, внучатая племянница покойной. Графиня Руффа, моя компаньонка. Мы, кстати, уже уезжаем. Маргарита, душенька, помоги мне взобраться в карету». Бьянка, словно извиняясь, улыбнулась маркизе и с помощью кучера усадила графиню в карету, после чего уселась в нее сама. «Донья Соледад, я, собственно, от лица кузена хотела пригласить вас завтра на поминальный обед». Девушка поджала губки и добавила. «Вашу компаньонку, разумеется, тоже. Луис Игнасио пришлет к вечеру официальное приглашение». «Я подумаю, милочка. В любом случае, передай Луису Игнасио еще раз мои соболезнования», — нехотя ответила пожилая сеньора. Обратившись к кучеру, она добавила. «Хосе, трогай!» «Ну, кто она?» — нетерпеливо спросил мужчина, подошедшую к нему сеньориту. Та заметно поморщилась, демонстрируя всем своим видом не самое благодушное отношение к его поручению. «Анна Альварес, хватит дуться и щетиниться, как ядовитая скорпена. Знаешь же, что я никуда от тебя не денусь. Твой отец держит меня обязательством моего отца, словно птицелов силком певчего кеннера. Могу же я поразвлечься всласть перед ненавистной женитьбой? Ну так что?» Старая табакерка сказала, кем ей приходится эта златокудрая красотка. «И как же ты умудрился разглядеть ее кудри под траурной мантилией?» «А мне не надо разглядывать. У меня весьма богатое воображение». «Ну да не об этом суть. Скажи лучше, что тебе сказала Донья Соледад». «Всего лишь то, что это ее компаньонка, некая графиня Руффа. Назвала ее, кажется, Маргаритой. Остальное, мой дорогой кузен, придется тебе выяснять самому. Надеюсь, когда мы поженимся, ты не станешь давать мне подобных поручений, не будешь заставлять меня выяснять имена приглянувшихся тебе шлюх». «Напротив, моя дорогая кузина, мы будем обсуждать их кандидатуры за обедом, иначе еда в твоем присутствии грозит мне полным несварением. А вот созерцание твоей кислой мины как раз поспособствует выработке в достаточной мере желудочной кислоты». «Ты не забыл, что мы вообще-то хороним сегодня твою бабушку?» «Да как тут позабудешь? Боюсь, как бы траурно-скорбная маска к лицу навек не приклеилась. Да и жирафле мне совсем не идет. Не надо было следовать французской моде, все-таки истинно черный намного лучше, особенно если отделан золотом и серебром. Надеюсь, графиня все же не откажется посетить поминальный обед в честь своей почившей сестры. Там-то я и попробую подцепить на крючок эту золотую рыбку. Уж больно она мне приглянулась, такая таинственная, печально загадочная. Если все это не напускное, конечно, а глаза какие. С ними по красоте сравнимо лишь небо моей любимой Андалусии. Нет, определенно, эта красотка должна стать моей». «Ваше сиятельство, я не оскорблю вас, если осмелюсь спросить, отчего вы были так неприветливы с этой милой девушкой?» — спросила Бьянка графиню, как только карета тронулась и свернула за угол. «Милой девушкой?» — переспросила пожилая сеньора с явной ехицей в голосе. «Милой эту особу может назвать лишь абсолютно несведущий человек. Или такая чистая душа, как ты. Маркиза де Сан-Роман — пустое место с королевским гонором. Ее язык, не имея своих костей, умеет хорошо перемалывать чужие. А красота ее, хоть и превысила свой лимит за счет ума и доброты, но до настоящей красоты ей как Мегере до Афродиты. Про рост и нос вообще умолчу. Бедняжка не виновата, что уродилась с таким фамильным наследием. Зато все остальное...» Поговорка про то, что глупость и гордыня растут на одном дереве, это точно ее случай. Ядовита, как болотная гадюка. Ты, Маргарита, держись от нее подальше. Эта зубастая акула ради своей выгоды легко может тебя подвести и в постель к своему женишку подложить. Она ведь с молодых лет как кошка влюблена в своего кузена, которому до нее, кажется, нет абсолютно никакого дела. Тем не менее, они с детских лет помолвлены. Их отцы приложили к этому руку. Луис Игнасио, правда, тянет с венчанием как может. Но да никуда не денется. Слово маркиза де Велада что-либо дозначит. Так что побегает-побегает наш красавчик, да женится на своей нелюбимой кузине. Только вот сколько девиц незамужних до этого попортит, да жен совратит, один Господь про то знать будет. И все же придется на поминальный обед поехать. Бабка Луиса Игнасио не заслужила, чтобы я ее память не почтила. Хорошая была женщина, хоть и чересчур доверчива. Ни за мужем, ни за сыном, ни за внуком. Никаких грехов не видела. Любила всех без памяти. Ну да Господь с ними. Расскажи мне лучше, какие снадобья ваши монахини от головной боли использовали. А то у меня что-то от всей этой кутерьмы голова совсем разболелась. Так, может, лучше за доктором послать? За этим кровопийцей Дельгадо? Да ни за что на свете. Он уже столько моей крови спустил. Не иначе сбывает ее втихаря всяким упырям. Или с чего он так разбогател? А мне он показался весьма приятным сеньором, и с чувством юмора у него все в порядке. Наверное, поэтому вы и не хотите его звать. Он единственный, кто может дать вам хотя бы какой-нибудь отпор. Мне так нравилось слушать ваше затейливое фехтование шутками. Я была бы не прочь повторить это представление вновь. Маргарита, ты давай мне зубы-то не заговаривай. Вспоминай-ка лучше секреты своих монахинь. А то, поди думаешь, старуха поворчит, поворчит, да и забудет об этом, а монастырские секреты все при мне останутся. Бьянка залилась румянцем, как будто и правда в ее голове были такие мысли. Старая графиня по-доброму улыбнулась. «Ну что, ты вся запылала, как маковое поле. Знаю, знаю, и в мыслях у тебя такого не было. Да чего ж мне нравится тебя поддразнивать. Ты настолько чиста и невинна, что подшутить над тобой все равно, что чуррос с шоколадом отведать». Бьянка смущенно улыбнулась. «Я рада, ваше сиятельство, что вас это развлекает. Мне нравится, когда вы веселы. Вот бы и на портрете вы так же улыбались, как сейчас». Пожилая сеньора ласково улыбнулась так, что в уголках ее глаз появились добрые лучики. «Пташка моя маленькая, каждый день благодарю Господа, что ты у меня появилась». Примечание. «Бонита» — в переводе с испанского «милашка». «Тарагона» — древний приморский город и крупный морской порт на побережье Коста-Дорадо в автономной области Каталония в составе Испании. Мантилья — элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня, пейнеты, вколотого в прическу, и спадает на спину и плечи. Подмареник цепкий. Однолетнее травянистое растение, своими стеблями прочно цепляющееся за растения и шерсть животных. Народное название — липучник, царапница, цыплянка. Скорпена, или морской ёрш, род лучеперых рыб семейства скорпеновых, обитает в бассейнах Атлантического и Тихого океанов, покрыта колючками и ядовитыми шипами, превосходно подстраивает окраску под любой фон. Жирафле — темно-фиолетовый цвет. Использовался иногда в траурных нарядах. Афродита — в древнегреческой мифологии богиня красоты и любви. Чуррос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды. У испанцев принято мака чуррос в чашку с горячим шоколадом. Иногда к блюду с чуррос подают кофе с молоком.